и Резерфорд не хотел оставаться в стороне от самых новых исследований. К тому же Томпсон сделал ему весьма лестное предложение работать под личным руководством директора лаборатории. Поэтому Эрнест свернул свои радиоработы, передатчик подарил итальянскому инженеру Маркони, который, кстати, использовал его в дальнейшем, и приступил к штурму самых высоких вершин физики, чтобы постепенно, одну за другой, покорить их, взойти туда первым и получить таким образом право дать им свое имя. Но начало было скромным. Резерфорд совместно с Томпсоном принялся за изучение ионизации газов и воздуха, в том числе лучами рентгена. За несколько месяцев 1896 года они достигли весьма приличных успехов. И не случись тут еще открытие Беккереля, и не увлекись Резерфорд новой темой, и не оставь из-за этого ионизацию, может, он стал бы соучастником эпохального открытия, сделанного через год его учителем, открытия электрона. Но обнаружение урановых лучей вселило смятение в его душу, и он оставил рентгеновские лучи, чтобы заняться новым загадочным феноменом. Было бы несправедливо обвинять молодого ученого в легкомыслии, этаком порхании от темы к теме. Дело в том, что в лучах Беккереля Резерфорд поначалу усмотрел нечто общее с лучами рентгена, и поскольку в изучении последних он уже немало преуспел, было вполне логично приступить к их взаимному сравнению. Первое исследование подтвердило его гипотезу. Урановые лучи также ионизировали воздух. Но дальше пошли неожиданности. Излучение урана сильно отличалось от рентгеновского. Почти год возился Эрнест со своей работой, первой самостоятельной работой, и в результате должен был признать, что ошибся в исходной посылке. Резерфорд не очень огорчился, обнаружив, что лучи рентгена и лучи Беккереля имеют разную природу. Он резонно решил поискать смысл в полученном отрицательном ответе. Почему у них разная природа? Чем они отличаются друг от друга? И когда Эрнест поступил вот таким единственно разумным образом, он очень быстро пришел к открытию, пролившему свет на природу радиоактивности. Экспериментируя с лучами Беккереля, исследуя их поведение в магнитном поле, он обнаружил, что они состоят как минимум из двух различных компонентов. Одно излучение легко поглощалось даже листом бумаги, другое обладало большей проницаемостью, оно проходило сквозь алюминиевую фольгу. Чтобы не путаться в названиях этих составных частей, он назвал их очень просто. Первыми двумя буквами греческого алфавита – альфа-лучи и бета-лучи. А когда через 4 года физик Виллард обнаружил в излучении радио еще и третью составляющую – лучи, похожие на рентгеновские, он, по примеру Резерфорда, назвал их следующей буквой – гамма-лучами. Вероятно, всем нам памятна картинка, приведенная в учебниках физики. Маленький свинцовый ящик с отверстием, из которого вырывается наружу радиоактивное излучение, и под действием магнита делится на 3 траектории. Первая сильно загибается в одну сторону, это альфа-лучи. Другая отклоняется в противоположную сторону, но меньше, это бета-лучи. А третья, средняя, проходит между ними, никуда не отклоняясь. Это гамма-лучи. Сейчас это основы физики. Пользуясь все тем же греческим алфавитом, можно сказать, что это альфа и омега физики. Но тогда все было внове, и это было открытие, первое серьезное открытие 25-летнего Резерфорда. Первое и далеко не последнее. Ему еще предстояло обнаружить много новых земель в океане физических явлений. Но для этого надо было сначала ему самому пересечь Атлантический океан. Случилось это так.